Глава 21, часть 2. В чем же виноваты Кулик и Павлов? Цепь обвинений против Павлова состоит из трех звеньев. Первое. В январе 41 года в ходе стратегической игры на картах он продемонстрировал полную беспомощность. Жуков якобы разбил Павлова играючи. Второе. Через полгода, вечером 21 июня, когда надо было поднимать войска по тревоге, когда на счету были каждый час и каждая минута, благодушный Павлов веселился в театре вместе со всеми своими заместителями. Третье. Когда грянула война, Павлов якобы проявил полное непонимание природы современной войны, неумение управлять войсками в сложной неясной обстановке. Оттого катастрофа Западного фронта, а вслед за этим целая цепь катастроф. Пришлось Павлова расстрелять. Жалко, но что поделаешь, заслужил. По грехам ему и мука. Но давайте внимательно посмотрим на просчеты и ошибки генерала армии Павлова. Начнем с самого главного обвинения, которое состоит в том, что Павлов плохо действовал в первые дни войны. Эти обвинения по меньшей мере несправедливы. Летом 41 года в Красной армии было 5 маршалов Советского Союза. Ворошилов, Будённый, Тимошенко, Шапошников и Кулик. В первые дни войны все 5 находились на Западном фронте. Все помогали Павлову. Их должности на 22 июня. Ворошилов, член Политбюро ЦК, заместитель председателя СНК, председатель Комитета обороны при СНК СССР. До 40 года Ворошилов 15 лет был наркомом обороны Советского Союза. Тимошенко, член ЦК, народный комиссар обороны Советского Союза. Будённый, член ЦК, первый заместитель наркома обороны СССР. Шапошников, кандидат в члены ЦК, заместитель наркома обороны, бывший и будущий начальник генерального штаба. Кулик, заместитель наркома обороны, начальник главного артиллерийского управления РККА. Задумаемся. Меньше чем за неделю был разгромлен Западный фронт. Вооруженная, по последнему слову техники, полумиллионная группировка советских войск на самом главном стратегическом направлении войны. Неужто в этом не виноват председатель Комитета обороны Ворошилов, который до этого 15 лет возглавлял Наркомат обороны? Западное направление во все века было той накатанной дорогой, по которой через Смоленск завоеватели шли на Москву. С 1925 года Ворошилов, как глава оборонного ведомства, был обязан укреплять именно это направление, именно его готовить к отражению агрессии. И если главный прорыв получился именно тут, то неужто в этом нет вины Ворошилова? Неужто он не заслужил такого же наказания, как и командующий Западным фронтом? Допустим, с 1925 по 1940 год нарком обороны Ворошилов подготовил войска и территорию Белоруссии к отражению агрессии. Но вот в 1940 году командующим в Минск был назначен непутевый Павлов, который все сделанное наркомом Ворошиловым загубил. Тогда возникает вопрос. А куда смотрел член Политбюро, заместитель председателя СНК, председатель Комитета обороны Ворошилов, если он видел, что Павлов в последний год перед германским вторжением губит дело? Почему не вмешался? Одно из двух. Либо Ворошилов накануне вторжения попустительствовал Павлову в ослаблении обороны западного направления, тогда оба достойны наказания. Либо Ворошилов за 16 лет бурной деятельности войска западного округа и территорию Белоруссии к отражению агрессии не подготовил. В этом случае наказывать надо было одного Ворошилова. Что мог сделать один Павлов в Минске за последний год, если нарком обороны в Москве на своем высоком посту ничего не сделал за 16 лет? С 1940 года в кресле наркома обороны сидел маршал Тимошенко. Вопрос вот как поставим. Знал Тимошенко, как надо организовать отражение агрессии на западном направлении, или он этого не знал? Если знал, то почему не отдал соответствующих распоряжений Павлову? На вожжах и лошадь умна. При умном наркоме даже непутевый Павлов должен был действовать правильно. У хорошего ротного непутевые взводные хорошо и правильно работают. А если неправильно, то и с ротного спрос. А ты на что тут поставлен? В руках наркома обороны вся мощь Красной армии. Если, имея в подчинении всю Красную армию и все ресурсы страны, Сам нарком обороны не знал, как организовать отражение агрессии на земле Белоруссии, то какой спрос с начальника местного масштаба? И если случился стратегический разгром Западного фронта, неужто первый заместитель наркома обороны маршал Буденный не виноват? Если он не подготовил отражение агрессии, то чем он вообще занимался перед германским вторжением? Неужто не виноват маршал Советского Союза Шапошников, который с мая 1937 года по август 1940 года был начальником генерального штаба? Как в предвоенные годы он планировал оборону на западном направлении? И если все маршалы Советского Союза вместе взятые, включая председателя Комитета обороны, наркома обороны с его первым заместителем и двумя заместителями, при всем совокупном опыте, при всем своем влиянии и необъятной власти, находясь рядом с Павловым, не смогли остановить Гота и Гудериана, то мог ли это сделать один Павлов? Вопрос ставлю так. Перед германским вторжением высокие московские начальники отдавали себе отчет в том, что Западный фронт может рухнуть за неделю. Или они этого не понимали? Если не понимали, то всех их надо судить за преступную халатность. А если понимали опасность разгрома, но ничего не делали для подготовки обороны на западном направлении, тогда их надо было судить за вредительство. Все пять маршалов Советского Союза вместе проявили в Белоруссии полную беспомощность. Справедливо ли в беспомощности обвинять одного Павлова? Некоторые из маршалов тайно появились в Белоруссии до германского вторжения. И если они видели, что Павлов не работает, а сидит в театре, то почему они его оттуда не выгнали? Почему не поставили вопрос перед Москвой о немедленном смещении Павлова? Да ведь и маршалы были не одни. Там же в Белоруссии находился и нарком государственного контроля Мехлис с поистине неограниченными расстрельными полномочиями. Почему он не остановил немецкие танки? И если в предвоенные годы месяцы и дни в Западном особом военном округе никто не готовился к отражению агрессии, то куда же смотрел верховный сталинский контролер Мехлис? Кроме дел военных, не было в нашей стране никаких других дел. Все было подчинено подготовке к войне. Как же Мехлис просмотрел непорядок? Кроме него, там же в Белоруссии в первые дни войны и за несколько дней до нее находился представитель ставки главного командования генерал-лейтенант инженерных войск Карбышев. Там же с первых дней войны были первый заместитель начальника генерального штаба генерал-лейтенант Соколовский и начальник оперативного управления генерального штаба генерал-лейтенант Маландин. Это они планировали войну, в том числе и на Западном фронте. Вот с них и следовало спрашивать, вслед за Ворошиловым, Буденным, Тимошенко и прочими. Но все они вышли из воды сухими, из пламени неопаленными.